С одной только мыслью, истинная энергия появилась мгновенно. Серебряная рубашка. С одной только мыслью, истинная энергия в море Ци Дуань Лин Тяня мгновенно прошла по всем 52 каналам святого в его теле, как будто он надел серебряную накидку. В следующее мгновение он небрежно нанес удар, а истинная энергия вырвалась наружу, как дракон. Он ударил о стену в отдалении, вызвав серию взрывов. На протяжении всего процесса воздух словно сжимался вслед за выбросом энергии. Такая мощь. Глаза Дуань Лин Тяня загорелись. С моей нынешней силой, немногие культиваторы на этапе совершенства стадии пролития смертных являются моими соперниками, даже если я не воспользуюсь странным глазом. Я не испугаюсь, даже если мне придется сражаться с Су Ци. Его сила очевидна. После прорыва Дуань Лин Тянь культивировал еще полмесяца. В дополнение к стабилизации своего развития, он также собирал больше истинной энергии в своем море Ци. Еще 10 дней во внешнем мире до того дня, когда я смогу забрать святые камни. Еще 10 дней во внешнем мире эквивалентны месяцу в изысканной пагоде семи сокровищ. Для меня этого достаточно, чтобы развивать навык передвижения. В этот последующий месяц Дуань Лин Тянь начал развивать навык передвижения из своего боевого искусства. Он в основном культивировал аэроудары и слияние стрел и тела. Аэроудар являлся едва ли не самым сильным наступательным ходом Дуань Лин Тяня в его арсенале. С другой стороны, слияние тела и стрелы очень хорошо увеличивало его скорость. Наконец-то прорвались. Через месяц Дуань Лин Тянь перестал заниматься развитием. Радость ясно читалась на его лице. Его тяжелый труд принес свои плоды. Благодаря его непрерывным усилиям, аэроудар наконец-то достиг стадии компетенции. Стация компетенции считалась третьим этапом развития боевого искусства святого ранга. Аэрострела колосса – примитивное боевое искусство святого ранга. Сила аэроудара намного превосходит более слабые техники. Соответственно, аэроудар третьей стадии сравним с наступательным ходом посредственного боевого искусства святого ранга уровня смертных на его пятой стадии. Боюсь, что в городе Кургана Холмов никто, кроме учителя, не мог постигать примитивное боевое искусство святого ранга. Весьма вероятно, что даже Су Ци не культивировал примитивное боевое искусство святого ранга. Глаза Дуань Лин Тяня заблестели, когда он подумал про себя. Я уверен, что смогу победить Су Ци, если он не прорвется на высший этап стадии пролития смертных. Прорыв аэроудара придал Дуань Лин Тяню огромную уверенность. Если только не святые звери этапа совершенства стадии пролития смертных или дикие звери с безумно сильными физическими телами, люди того же уровня развития, возможно, со мной не справятся. Подумал он про себя. К сожалению, слияние тела и стрелы не достигло прорыва, иначе моя сила улучшилась бы до другого уровня. Покачал головой Дуань Лин Тянь. Поговорка «глаза больше, чем живот» прекрасно описывала Дуань Лин Тянь в этот момент. Сейчас я пойду забирать свои святые камни. С одной только мыслью Дуань Лин Тянь покинул изысканную пагоду семи сокровищ и вышел из дома, чувствуя себя освеженным, когда направился к павильону рядом с высокой платформой, чтобы забрать свои святые камни. Получив святые камни от небесного хранителя боли, Дуань Лин Тянь поблагодарил его, а после захотел уйти. Дуань Лин Тянь кажется немного другим. Впрочем, я не могу сказать точно, в чем разница. Небесный хранитель боли покачал головой, глядя на спину Дуань Лин Тяня. А, точно, я чуть не забыл. Небесный хранитель боли, похоже, что-то вспомнил. Его глаза сверкнули, когда он послал передачу голоса истинной энергии из павильона в уши Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь, лорд-губернатор отдал приказ, чтобы ты пришел к нему для культивации, когда прервешь свое развитие. В настоящее время Лин Юнь, Сюн Ху и Цзинь Юань Ба уже собрались в зале, добавил мужчина. Культивировать рядом с учителем? Дуань Лин Тянь ошеломился. Он повернулся к небесному хранителю боли, спросив через передачу голоса истинной энергии. Вы имеете в виду, что я могу входить и выходить из лагеря скрытого дракона, когда захочу? Да, небесный хранитель боли кивнул. Полмесяца назад лорд-губернатор передал приказ, чтобы ты, Лин Юнь, Сюн Ху и Цзинь Юань Ба можете покидать лагерь по своему желанию, когда появится необходимость посетить его поместье. Я не ожидал, что принятие учителя даст мне такое преимущество. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся. Затем он покинул лагерь скрытых драконов и отправился в поместье губернатора города Кургана Холмов. Как губернатор города, он владел большим независимым особняком с передним двором и задним двором, размером со стандартное футбольное поле. Дуань Лин Тянь поклонился и поприветствовал губернатора города, когда снова увидел его, учитель. Три человека, стоявшие позади губернатора города, слегка изменились в лице, когда услышали, как Дуань Линтянь обратился к губернатору города. Следует отметить, что все они обращались к губернатору города как к мастеру. Мастер и учитель, как правило, имели одно и то же значение, однако и очень разные, если подойти к вопросу серьезно. Когда губернатор города ответил улыбкой, Дуань Линтянь наконец заметил трех человек, стоящих позади него. Лин Юня, Сюн Ху и Цзинь Юаньбао. Я просто рассказываю им о боевом искусстве и техниках. Ты пришел как раз вовремя, сказал губернатор города. Понял. Дуань Линтянь кивнул. После молодые люди слушали губернатора города, когда он объяснял типы техник в боевых искусствах святого ранга. Следует сказать, что будучи экспертом стадии святого зарождения, губернатор города обладал уникальным пониманием в их отношении. Глава 1411. Дуэль с Лин Юнем. После того, как Дуань Линтянь выслушал объяснение губернатора города, он получил новое понимание техник в боевых искусствах святого ранга. Следует отметить, что боевое искусство святого ранга, которому он научился в прошлом, происходило через жетоны святого. То, что он узнал, более жесткое и гораздо менее яркое по сравнению с тем, что описал мужчина. Неудивительно, что так много людей хотят найти мастера, даже несмотря на то, что владеют жетонами святого. Найти мастера – это больше, чем просто искать защиту, а также увеличить свою силу. Пришел к такому выводу Дуань Линтянь. Дуань Линтянь не спешил возвращаться в лагерь скрытых драконов. Вместо этого он остановился в поместье губернатора города. В поместье губернатора города хватало всего. Кроме того, он получил лучшую среду культивации по сравнению с лагерем скрытых драконов. По словам Цзинь Юаньбао, он больше не хотел возвращаться в лагерь, пробыв здесь несколько дней. Однажды губернатор города вызвал Дуань Линтяня и остальных троих молодых людей. «Сегодня все четверо будут сражаться передо мной. Сильные почитаются в святой земле боевого Дао, поэтому ваше старшинство будет ранжировано в соответствии с вашей силой. Среди них, за исключением Цзинь Юаньбао, который обращался к Дуань Линтяню и Лин Юню как к старшему брату, другие не обращались ни к кому какими-либо статусными титулами. Губернатор города обнаружил это и планировал сегодня определить их старшинство. «Мастер, позволь мне стать первым. Если Сюн Ху сможет победить меня, я готов стать самым младшим». Цзинь Юаньбао взял на себя инициативу и вызвался добровольцем. «Очень хорошо». Губернатор города кивнул и встал рядом с Дуань Линтянь и Лин Юнем, решив с их стороны понаблюдать за боем. «Цзинь Юаньбао, ты все такой же, всегда не желал подчиняться мне». Сюн Ху не удивился, что Цзинь Юаньбао захотел бросить ему вызов. Он посмотрел на Цзинь Юаньбао серьезно, готовый отреагировать, если тот нападет. Несмотря на то, что он рангом выше Цзинь Юаньбао в 13 бандитах, он не намного сильнее его. Каждый раз они опознавали исход битвы только после сотни ударов. После того, как Дуань Линтянь прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных, он обнаружил кое-что. Даже не используя странного глаза, он все равно мог ясно видеть движение Цзинь Юаньбао и Сюн Ху. «Похоже, что из-за прорыва мое тело становится сильнее, а все мои органы также отличаются от обычных», – размышлял Дуань Линтянь. Он не мог придумать другого объяснения. Цзинь Юаньбао и Сюн Ху яростно сражались, перемещаясь взад и вперед. Дуань Линтянь чувствовал себя немного сонным, продолжая наблюдать за равным сражением. Дуань Линтянь заострил внимание только через 100 ударов, когда Цзинь Юаньбао оказался в невыгодном положении. Спустя примерно 30 ударов, Сюн Ху наконец-то одолел его. Опять около 130 ударов. Цзинь Юаньбао, нахмурившись, вытер пятна крови в уголке рта. Еще 2 удара по сравнению с предыдущим разом. Сюн Ху слегка улыбнулся. «Младший брат Цзинь, не должен ли ты теперь называть меня своим старшим братом?» «Старший брат Сюн». Хотя Цзинь Юаньбао слегка не хотел, он не бесстыдный. Прежде чем отойти в сторону, он обратился к Сюн Ху как к старшему брату. Независимо от того, был ли то Дуань Линтянь, Лин Юнь или губернатор города, никого из них не удивил результат. После того, как Сюн Ху выпил лекарственную пилюлю двух звезд, которую ему бросил губернатор города, он быстро пришел в себя. Затем его взгляд сразу же переместился на Дуань Линтяня. «Дуань Линтянь, я знаю, что мне не сравнится с Лин Юнем. Сейчас мы поспорим. Если ты победишь, я буду обращаться к тебе как к старшему брату. Если я выиграю, ты?» Сюн Ху посмотрел на Дуань Лин Тяня, однако Дуань Лин Тянь прервал его прежде, чем он успел закончить фразу. «Если ты победишь, я тоже буду обращаться к тебе как к старшему брату». «Хорошо, как прямолинейно». Сюн Ху усмехнулся, услышав слова Дуань Лин Тяня. «Тогда иди сюда». Под взглядами губернатора города, Лин Юня и Цзинь Юань Баа, Дуань Лин Тянь выступил вперед. Мгновение спустя он стоял неподвижно, как гора, перед Сюн Ху, пока они готовились к битве. Цзинь Юань Баа посмотрел на Сюн Ху с оттенком жалости в глазах. По его мнению, Сюн Ху лишь немного сильнее его, но он сам знал, что не так силен, как Дуань Лин Тянь. Сюн Ху не мог сравниться с Дуань Лин Тянем. Он уже мог представить себе картину поражения Сюн Ху. Однако то, что произошло дальше, превзошло его ожидания. Не только он, даже губернатор города и Лин Юнь удивились. Под их бдительными взглядами Дуань Лин Тянь долго стоял неподвижно. Наконец, Сюн Ху атаковал первым. Хотя Сюн Ху занимал второе место среди 13 бандитов, он не осмеливался ослабить бдительность перед Дуань Лин Тянем, поскольку даже Цзинь Юань Баа признавал, что тот не так хорош, как Дуань Лин Тянь. Когда он атаковал, то высвободил свою силу, не сдерживаясь. Тем не менее, Дуань Лин Тянь все равно поразил его, внезапно исчезнув из его поля зрения, несмотря на то, что он выпустил всю свою силу. За мгновение до того, как его ударили, он увидел только вспышку перед глазами, прежде чем Дуань Лин Тянь появился всего в нескольких шагах от него. Всего за долю секунды кулак Дуань Лин Тяня опустился на него. Этот удар заставил его вздрогнуть, а затем он полетел, как выпущенная стрела. Кулак Дуань Лин Тяня словно кувалда обрушился на его грудь и внутренние органы. После того, как облака и туман осели на земли, Сюн Ху поднялся на ноги в неловкой манере. Это было очевидное поражение. Тишина. Во всем доме стояла мертвая тишина. Слышалось только глухое дыхание Сюн Ху. Впечатляет. Когда Цзинь Юань Баа пришел в себя, он показал большой палец Дуань Лин Тяню. Неудивительно, что старший брат Дуань — выдающийся мастер боевых искусств с континента смертных. Он настолько силен, что сравним с обычным боевым культиватором этапа совершенства стадии пролития смертных. Хотя внешне Цзинь Юань Баа оставался спокоен, в глубине души он был глубоко потрясен. Хотя он был уверен в Дуань Лин Тяне, он думал, что ему понадобится еще несколько ходов, чтобы победить Сюн Ху. Кто бы мог подумать, что Сюн Ху потерпит поражение за один удар. Дуань Лин Тянь действительно потряс его. КХМ. А он действительно всего лишь боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных. Недоверчиво воскликнул он про себя. Лин Юнь взглянула на Дуань Лин Тяня серьезным взглядом. Он ясно видел нападение Дуань Лин Тяня. В этот момент он даже подумал, что его скорость не намного ниже, чем у него. Он знал, что Дуань Лин Тянь способен победить врагов с более высоким уровнем развития. Однако он не ожидал, что Дуань Лин Тянь окажется таким сильным. Даже Сюн Ху, эксперт пика этапа мастерства стадии пролития смертных, не мог выдержать даже одного удара. ХМ. Этап мастерства стадии пролития смертных. Губернатор города проверил базу культивирования Дуань Лин Тяня с помощью духовного искусства. Он не мог не ахнуть про себя. Словно десятки тысяч лошадей пронеслись в его голове. Ему потребовалось некоторое время, чтобы окончательно прийти в себя. Прошло не так уж много времени, но Дуань Лин Тянь снова совершил прорыв. Губернатор города смог постепенно успокоиться только после того, как сделал несколько глубоких вдохов. Хотя он и изумился, он ничего не сказал. Как губернатор города, он, естественно, знал, что нужно говорить и что делать. Он не сомневался, что если новости о последовательных прорывах Дуань Лин Тяня в течение такого короткого промежутка времени распространятся, он определенно станет главной мишенью. А если так и выйдет, то у Дуань Лин Тяня могут начаться проблемы. Он, ровно как и многие другие, думали, что Дуань Лин Тянь определенно скрывает какой-то секрет, раз смогу прорваться два раза за короткий срок. Естественно, могут быть и другие причины, но другие так не подумают. Люди скорее ошибутся в сторону осторожности. Они скорее убьют, чем позволят кому-то уйти. Как правило, именно так себя и ведут жадные люди. Поэтому, чтобы защитить Дуань Лин Тянь, он сохранил молчание, даже несмотря на то, что был крайне потрясен. Если он промолчит, Лин Юнь и другие не узнают, что Дуань Лин Тянь прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных. В их глазах Дуань Лин Тянь все еще оставался ужасающим боевым культиватором промежуточного этапа стадии пролития смертных. Когда он был на промежуточном этапе стадии пролития смертных, то уже был в состоянии победить большинство боевых культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных. Теперь, когда он прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных, я боюсь, что даже Лин Юнь не сможет справиться с ним, подумал про себя губернатор города. В то же время он пребывал в хорошем настроении, потому что решил, что приобрел сокровище. Старший брат Дуань, поглотив лекарственную пилюлю и переведя дыхание, он медленно встал. Он посмотрел на Дуань Лин Тяня с уважением и восхищением. Он подчинился Дуань Лин Тяню от всего сердца. Молодой парень в фиолетовых одеяниях отправил его в полет после первого же удара. Поскольку другая сторона обращалась к нему как к старшему брату, естественно, Дуань Лин Тянь должен проявить некоторое беспокойство. Он спросил с улыбкой: «Ты в порядке?» Его взгляд упал на Лин Юня, когда он убедился, что с Сюнху все в порядке. «Ты очень сильный». Лин Юнь шагнул вперед и серьезно посмотрел на Дуань Лин Тяня. «Раньше я не думал, что буду опасаться встречи с боевым культиватором промежуточного этапа стадии пролития смертных. Ты тоже не слаб», — спокойно ответил Дуань Лин Тянь. «Дуань Лин Тянь». В этот момент голос губернатора города зазвенел в ушах Дуань Лин Тяня своевременно через передачу голоса истинной энергии. «Не раскрывай свое развитие этапа мастерства стадии пролития смертных». Дуань Лин Тянь не удивился, что губернатор города узнал о его прорыве, так как он почувствовал, что его духовная энергия захлестнула его. Именно тогда он узнал, что губернатор города засомневался в его развитии, поэтому решил проверить при помощи своего духовного искусства. Тем не менее, Дуань Лин Тянь услышал нотки беспокойства в голосе губернатора. Это его удивило. Глава 1412. Секта лунного опустошения. Похоже, учитель действительно заботится обо мне. Очевидно, что он не хочет, чтобы слишком много людей узнали о моем прорыве. По правде говоря, прошло не так уж много времени с тех пор, как я прорвался на промежуточный этап стадии пролития смертных. Если новости о моем нынешнем прорыве к этапу мастерства стадии пролития смертных распространятся, то могут возникнуть ненужные проблемы. В конце концов, скорость моих прорывов просто возмутительна. Дуань Лин Тянь понял добрые намерения губернатора города. Он почувствовал тепло. Если раньше он вел себя немного неискренне, когда обращался к губернатору города как к учителю, то теперь он действительно относился к нему, как к своему учителю. Губернатор города стал вторым человеком, которого Дуань Лин Тянь искренне принял своим учителем с тех пор, как он прибыл в этот мир. Что касается первого лица, то им стал Сыма Чан Фэн с Облачного континента. Дуань Лин Тянь всегда считал Сыма Чан Фэна своим учителем, хотя в настоящее время он в миллионы раз сильнее его, и вовсе не потому, что он многому его научил. Напротив, он почти ничему его не учил. Он уважал Сыма Чан Фэна, потому что тот много раз помогал ему. Он никогда не забудет его доброту. В настоящее время положение губернатора города в сердце Дуань Лин Тяня значительно улучшилось, хотя ему еще далеко до Сыма Чан Фэна. «Дуань Лин Тянь, ты достойный противник». Лин Юнь пристально посмотрел на Дуань Лин Тяня, а затем серьезно добавил: «Если бы ты был обычным боевым культиватором промежуточного этапа стадии пролития смертных, я бы не стал использовать свой меч. На самом деле, большинство боевых культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных даже не достойны того, чтобы я использовал свой меч. Мне придется использовать его в нашем сражении. Однако я позволю тебе напасть первым. Я дам тебе фору», — сказал Лин Юнь, но его лицо вспыхнуло от смущения. При обычных обстоятельствах, ему даже не придется использовать свой меч, чтобы справиться с экспертом этапа мастерства стадии пролития смертных. Поэтому он чувствовал себя немного неловко. Однако ему не оставалось другого выбора. Ему было бы все равно, если бы перед ним стоял обычный культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных. Однако Дуань Лин Тянь победил Сюнху, который занимал второе место среди 13 бандитов всего за один ход. Он достаточно силен, чтобы Лин Юнь относился к нему с осторожностью. «Ты уверен, что хочешь дать мне фору?» – спросил Дуань Лин Тянь, спокойно глядя на Лин Юня. «Да», – Лин Юнь кивнул. «Это шутка, у него уже несправедливое преимущество в борьбе с боевым культиватором промежуточного этапа стадии пролития смертных. Ты пожалеешь об этом», – сказал Дуань Лин Тянь, пристально глядя на Лин Юня. «Я, Лин Юнь, никогда ни о чем не жалею», – медленно произнес Лин Юнь. Его глаза сверкнули. Дуань Лин Тянь ярко улыбнулся, так как ему удалось подстегнуть Лин Юня. После этого, под бдительными взглядами Лин Юня и других, слой серебряного блеска засиял на теле Дуань Лин Тяня. Серебряная рубашка. Глаза губернатора города загорелись, когда он увидел серебристый блеск на поверхности кожи Дуань Лин Тяня. Он сразу узнал оборонительный ход, который использовал Дуань Лин Тянь. После применения серебряной рубашки, он поднял левую руку и призвал лук палящего солнца. Впоследствии истинная энергия вырвалась из его правой руки и сгустилась в стрелу, которую он наложил на лук. Дуань Лин Тянь слегка натянул тетиву и мгновенно отпустил ее. Свист. Всего за долю секунды, как метеор, пронесшийся по небу, вылетел сплошной луч света. После него, Дуань Лин Тянь полетел вместе с ним, твердо стоя ногами на луче. Воздух сжался, прежде чем взорваться вслед за ними. Слияние тела и стрелы. Дуань Лин Тянь оказался так быстр, что Сюн Ху и Цзинь Юань Баа, стоявшие сбоку, не смогли уловить его движение. Так быстро. Губернатор города округлил глаза от шока. Хотя он знал, что культивация Дуань Лин Тяня прорвалась к этапу мастерства стадии пролития смертных и не уступала экспертам этапа совершенства стадии пролития смертных, он не ожидал, что его стрела будет такой быстрой. Даже стрела эксперта этапа совершенства стадии пролития смертных на пике силы не будет такой быстрой. У губернатора города ёкнуло сердце. Так быстро. Как только Дуань Лин Тянь выпустил стрелу, Лин Юнь пожалел о своем решении. К сожалению, плакать из-за пролитого молока бесполезно. Когда он собирался отойти в сторону, а его руки коснулись рукояти меча на спине, то обнаружил, что прямо перед ним уже возник человек. Бах! Прежде чем он успел среагировать, Дуань Лин Тянь отправил его в полет. В отличие от Сюн Ху, который неловко упал на землю, Лин Юнь сумел приземлиться на ноги, хотя и выглядел он немного бледно. Внезапно он выплюнул полный рот крови. Когда он снова посмотрел на Дуань Лин Тяня, то выглядел так, словно увидел привидение. Хотя он ожидал, что сила Дуань Лин Тяня будет сравнима с культиватором этапа совершенства стадии пролития смертных, он не ожидал, что тот окажется настолько силен. Как только он сделал первый шаг, Лин Юню даже не пришлось уклоняться от него или вытаскивать меч. Он действительно боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных. В этот момент Лин Юнь действительно был настроен скептически. Однако он отбросил эту мысль, когда вспомнил, что Дуань Лин Тянь прорвался к промежуточному этапу стадии пролития смертных 3 месяца назад. Его прорыв даже подтвердили 2 экспертов стадии святого зарождения. Дуань Лин Тянь не мог прорваться снова всего за 3 месяца. Лин Юнь убеждал себя сам. Просто смешно. Чтобы прорваться от промежуточного этапа к этапу совершенства стадии пролития смертных всего за 3 месяца. Даже высший гений в святой земле боевого Дао не способен на такое. Даже если бы у них имелись самые лучшие ресурсы и условия для культивации, прорваться за такой короткий промежуток времени просто невозможно. Хорошо, хорошо. Губернатор города смотрел на Дуань Лин Тяня сверкающими глазами, а его щеки дрожали от возбуждения. Хотя он и предполагал, что Дуань Лин Тянь одержит вверх над Лин Юнем, он не ожидал, что тот победит его всего за 1 ход. Нынешняя сила Дуань Лин Тяня превзошла прежнюю у Су Ци. Сюн Ху и Цзинь Юань Баа были просто ошарашены. Они стояли как вкопанные, и им потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Хотя они знали, что Дуань Лин Тянь силен, они не ожидали, что настолько. У него было преимущество первого удара, и он победил Лин Юня, прежде чем тот даже успел отреагировать. Он победил старшего брата Лин Юня 1 ударом. Значит ли это, что Дуань Лин Тянь сильнее старшего брата Су Ци? Задыхаясь, пробормотал Цзинь Юань Баа. Да, даже старшему брату Су Ци потребовалось 3 хода, чтобы победить старшего брата Лин Юня. Сюн Ху кивнул. И Сюн Ху, и Цзинь Юань Баа искренне подчинились силе Су Ци. Конечно, если я использую серебряную рубашку вместе с силой моего физического тела, и полностью высвобожу свою силу, то превзойду по силе даже эксперта, что стоит на пике этапа совершенства стадии пролития смертных. Ранее Дуань Лин Тянь сумел победить Лин Юня мгновенно, потому что за ним стояло преимущество первого удара и подготовка в удару. С моей нынешней силой, я мог бы сразиться с культиватором, который только недавно прорвался на высший этап стадии пролития смертных. Естественно, мне все равно будет очень трудно победить. Дуань Лин Тянь осознавал свою силу в этом отношении. Эксперту этапа совершенства никак не сравнится с экспертом высшего этапа стадии пролития смертных. Если бы то был старый Су Ци, то он не был бы соперником для Дуань Линтяня. Однако, Су Ци полмесяца назад прорвался на высший этап стадии пролития смертных, сказал с улыбкой губернатор города, когда услышал мысли Цзинь Юань Ба и Сюн Ху. Слова губернатора города заморозили Лин Юня, Сюн Ху и Цзинь Юань Ба. Старший брат Су Ци прорвался на высший этап стадии пролития смертных, он прорвался в высший этап стадии пролития смертных, прежде чем ему исполнилось 40. Боже, что это за врожденный талант? Обладая таким врожденным талантом, он может считаться первоклассным чудовищным гением даже в секте лунного опустошения. Он будет высоко оценен высшим должностным лицом секты, и они даже будут энергично тренировать его. Сюн Ху и Цзинь Юань Ба почувствовали легкую зависть, обсуждая его. Су Ци прорвалась на высший этап стадии пролития смертных, удивился Дуань Линтянь. Подобно ему, Су Ци также являлся боевым культиватором с континента смертных. Как боевой культиватор с континента смертных, даже если он только что прорвался, его сила несравнима с обычным человеком высшего этапа стадии пролития смертных, который родом с святой земли боевого Дао. Дуань Линтянь подумал об этом и честно почувствовал, что он не был уверен в победе над нынешним Су Ци. Кстати, о секте лунного опустошения. Через 6 месяцев она откроет свои двери для набора новых учеников. Тогда 18 городов, включая наш, пошлют туда своих лучших учеников. Губернатор города добавил, среди вас четверых, Дуань Линтянь и Лин Юнь, безусловно, пройдут испытания секты лунного опустошения и присоединятся к ним. Сюн Ху, Цзинь Юань Ба, если вам удастся плодотворно поработать, у вас тоже может появиться шанс. Секта лунного опустошения являлась могущественной сектой, которая контролировала 18 городов, включая город Кургана Холмов. Она сила седьмого класса, которая также контролировала шахту святых камней седьмого ранга. Даже губернатор города являлся известным учеником секты лунного опустошения. Чтобы поразить мир одним единственным подвигом во время вступительного экзамена в секту, Су Ци недавно занялся культивированием в уединении. Он готовится освоить 3 техники боевого искусства святого ранга до безупречной стадии, сказал губернатор города, глядя на четверых молодых людей. Глава 1413. Жетон Кургана Холмов. Дуань Линтянь и его спутники изумились, услышав слова губернатора города. Сможет ли он развить 3 различных техники до безупречной стадии? Важно отметить, что безупречная стадия являлась 5-м и высшим этапом техники в боевом искусстве святого ранга. Су Ци хотел развить 3 различных техник к высшей стадии. Все 3 без сомнения знали, что те 3 техники — наступательная, оборонительная и техника передвижения. Однако они не думали, что Су Ци настолько амбициозен. Только Дуань Линтянь не был удивлен. Причина в том, что он также культивировал выдающееся боевое искусство святого ранга уровня смертных. Более того, его боевое искусство далеко не обычное. Техника защиты в его боевом искусстве по боевой мощи могла сравниться с такой же техникой, но уже в боевом искусстве святого ранга уровня земли. Только эксперты стадии святого способны культивировать боевое искусство ранга земли. Поэтому как только он сможет успешно развивать ту защитную технику, его защита станет непроницаемой для любого эксперта слабее стадии святого. Можно только представлять, насколько мощна та техника. Поэтому Дуань Линтянь не удивился, что Су Ци планировал культивировать 3 различных техники до безупречной стадии. Кто бы мог подумать, что вступительный экзамен в секту лунного опустошения состоится через полгода. Удивился про себя Дуань Линтянь. Он уже слышал, как Голи упоминала секту лунного опустошения. Она также упомянула об отношениях между сектой и 18 городами. Поэтому он просто удивился, что вступительный экзамен состоится через 6 месяцев. Дуань Линтянь, ты даже талантливее Су Ци. Работай усердно. Я верю, что ты достигнешь удивительных вещей в секте лунного опустошения в будущем. Губернатор города связался с Дуань Линтянем посредством передачи голоса истинной энергии. Он очень верил в способности Дуань Линтяня. Да, учитель, я буду работать еще усерднее. Дуань Линтянь кивнул. Теперь Дуань Линтянь вел себя более искренне, когда обращался к губернатору города. Хорошо. Губернатор города с улыбкой кивнул. Он был очень уверен и оптимистично настроен по отношению к Дуань Линтяню. «Я хочу покинуть поместье губернатора по личным делам, учитель», — упомянул Дуань Линтянь, собираясь вечером отправиться в город. Губернатор города молча одобрил его просьбу. Дуань Линтянь покинул поместье, когда солнце медленно садилось за горизонт, держа в руках маленькую нефритовую табличку, которую вручил ему губернатор города. Когда Дуань Линтянь ушел, губернатор города обратился к остальным молодым людям. «Вы трое, не распространяйте новости о силе Дуань Линтяня. Вы меня поняли?» Губернатор города серьезным тоном задал им вопрос. «Если дерево вырастет выше кроны, сильный ветер обязательно уничтожит его. Он не смел быть беспечным, так как до вступительного экзамена в секту лунного опустошения оставалось еще около полугода. Естественно, он не беспокоился о том, что кто-то может устроить Дуань Линтяню неприятности в городе Кургана Холмов. Его смерть стала бы шуткой века. Если с учеником губернатора города в городе Кургана Холмов произойдет какой-то несчастный случай, то он должен просто найти Тафу и использовать его, чтобы убить себя. Конкуренция между 18 городами, управляемыми сектой лунного опустошения, чрезвычайно жестка. Он беспокоился о 17 городах. Если они узнают, что появился еще один гений, кроме Су Ци, то весьма вероятно устроит им передрягу. Он должен принять меры предосторожности. Легко избежать прямого нападения, но трудно защититься от замыслов. Да, хотя молодые люди не знали о тревогах губернатора города, все они без колебаний согласились. Губернатор города удовлетворенно кивнул. После того, как Лин Юнь и двое других вернулись в свои коттеджи, губернатор города улыбнулся. «Я не ожидал встретить другого несравненного гения после Су Ци. Несравненный гений, так он оценивал Дуань Линтяня. Он даже не сказал такого о Су Ци. Очевидно, что он считал Дуань Линтяня даже более талантливым, чем Су Ци. После того, как Дуань Линтянь показал нефритовую табличку у входа в поместье губернатора города, стражники почтительно приветствовали его. Они успокоились только после того, как он покинул ворота поместья губернатора города. «Жетон, это молодой мастер Су Ци, гордость губернатора города», пробормотал один из стражников, глядя на удаляющийся силуэт Дуань Линтяня. Жетон Кургана Холмов служил олицетворением губернатора города. В поместье губернатора имелось только два таких жетона. Один из них находился во владении самого губернатора, а другой был вручен его любимому ученику Су Ци. «Я видел молодого мастера Су Ци, но это не он». Другой охранник покачал головой. «Он один из четырех новых учеников, которых принял губернатор города, Дуань Линтянь. Однако он не должен быть сильнее Лин Юня, лидера 13 бандитов из лагеря скрытых драконов. Как получилось, что лорд-губернатор отдал ему драгоценный жетон Кургана Холмов вместо того, чтобы отдать его Лин Юню? Я не понимаю, не понимаю». Один из стражников, узнавший Дуань Линтяня, покачал головой. «Я слышал, что он с континента смертных. Я помню, что молодой мастер Су Ци тоже с континента смертных. Похоже, лорд-губернатор любит помогать гениальным культиваторам с континента смертных», предположил другой охранник. Естественно, Дуань Линтянь не знал, какое волнение вызвала нефритовая табличка в его руке. Хотя он получил нефритовую табличку от губернатора города, он не знал ее назначения. Губернатор города разве что сказал ему, что пока он владеет этой табличкой, покинуть город ему никто не помешает. Дуань Линтянь отправился к капитану городской стражи, в дом Хун Юй, чтобы встретиться с маленькой девочкой Цзэ Цзэ. «Большой брат, большой брат». Маленькая девочка сразу же прыгнула Дуань Линтяню на шею, когда увидела его. Она выглядела очень мило с ее розовыми щеками. Дуань Линтянь с умилением посмотрел на маленькую девочку и спросила: «Цзэ Цзэ, ты скучала по своему старшему брату?» «Да», — девочка кивнула, как цыпленок, клюющий зерно. «Я очень скучала по старшему брату. Вчера ты мне даже приснился». «Неужели?» — Дуань Линтянь спросил с улыбкой. «И что же я делал в твоем сне?» «Мне снилось, что старший брат летал в небе со мной. Мы летели очень высоко, намного выше, чем в тот раз, когда старший брат Хун Юй взял меня с собой полетать», — сказала девочка, пытаясь показать высоту руками. «Старший брат Хун Юй брал себя полетать?» Дуань Линтянь засмеялся. «Ты ведь вела себя хорошо, правда, Цзэ Цзэ?» «Да, я очень послушная. Если ты мне не веришь, можешь спросить старшую сестру», — ответила девочка, глядя на красивую женщину, стоящую рядом. «Супруга Хун Юй. Да, она очень послушная», — ответила женщина, глядя на девочку с умилением. «Простите, что беспокою вас в такое время». Дуань Линтянь посмотрел на жену Хун Юй и улыбнулся. Он достал пространственное кольцо и передал его ей. Он сказал: «Это вам, это». Однако жена Хун Юй его не приняла. «Там внутри 1000 святых камней 8-го ранга, которые вы и старший брат Хун Юй можете использовать. сказал Дуань Линтянь. 1000 святых камней 8-го класса. Жена Хун Юй остолбенела, когда услышала Дуань Линтяня. Хотя Хун Юй был капитаном городской стражи, его жалование составляло всего 48 святых камней. Хун Юй пришлось бы копить жалование 2 года, чтобы накопить 10 святых камней 8-го ранга. «Пожалуйста, убери его, брат Линтянь, пожалуйста». Когда жена Хун Юй наконец поняла намерение Дуань Линтяня, она отказалась от пространственного кольца. «Примите его». Дуань Линтянь покачал головой и добавил: «Это маленький подарок в знак благодарности. Брат Линтянь, раз ты брат моего мужа, значит, ты не чужак. Ты не должен считать себя посторонним. Если я приму твои святые камни, мой муж определенно расстроится». Жена Хун Юй продолжала отказываться. Она очень не хотела принимать кольцо. «Если же ты очень серьезно настроен, то отдай кольцо непосредственно моему мужу», сказала женщина, отметив, как настаивает Дуань Линтянь. Дуань Линтянь заставил себя улыбнуться. Он знал, что это единственный выход. После того, как Цзэ Цзэ пошла играть с сыном Хун Юй, Дуань Линтянь посмотрел на женщину и спросил: «А старший брат Хун не узнал что-нибудь о происхождении девочки?» «Нет». Жена Хун Юй покачала головой и сказала: «Он пошел на расследование, основываясь на твоих словах, и сумел подтвердить, что люди, которые торговали Цзэ Цзэ, являются чужаками. Они пробыли в город Кургана Холмов всего на 1 день, а потом исчезли». Дуань Линтянь вздохнул, выслушав ответ. Хотя Дуань Линтянь знал, что почти невозможно узнать прошлое маленькой девочки, он все еще испытывал разочарование, когда услышал эту новость. На 2-м этаже небольшой гостиницы в городе Кургана Холмов в комнате собралось 3 мужчин. Юноша, мужчина средних лет и старик. И мужчина средних лет, и старик сосредоточились на молодом человеке, стоявшем перед ними. «Дядя Цан, старейшина Линь, Дуань Линтянь наконец-то покинули поместье губернатора города», — нервно сказал молодой человек 2 людям. Его глаза горели убийственным огнем. Если бы Дуань Линтянь был рядом, то точно бы узнал этого молодого человека. Это был никто иной, как Чжэн Цзянь, которого тот бросили в навозную яму. Глава 1414. Месть клана Чжэнь. В тот вечер Хун Юй также был удивлен, когда увидел Дуань Линтяня по возвращению домой. «Брат Линтянь, прошло довольно много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я слышал, что ты стал учеником лорда-губернатора. Как твой старший брат, я хотел бы поздравить тебя. Сегодня вечером давай не будем возвращаться, пока не напьемся». Хун Юй широко улыбался. Он потащил Дуань Линтяня за собой, и они пили до поздней ночи, пока не напились до бесчувствия. Естественно, только Хун Юй напился. Хотя Дуань Линтянь не использовал свою истинную энергию, чтобы изгнать алкоголь из крови, его тело в настоящее время даже сильнее, чем у божественного дракона с 5 когтями на его уровне развития. Ему трудно напиться, даже если он того захочет. На 2-й день Дуань Линтянь передал 10 святых камней 8-го ранга, которые вчера Хун Юй отверг. Это заставило Хун Юй немедленно помрачнеть. «Брат Линтянь, что ты хочешь этим сказать?» «Старший брат Хун, я в долгу перед тобой и твоей женой за заботу о Цзэ Цзэ. Просто возьми эти святые камни в качестве расходов на жизнь для нее». Дуань Линтянь улыбнулся. «Брат Линтянь, за кого ты меня принимаешь? С тех пор, как я признал тебя своим братом, я считаю ее своей младшей сестрой. Лучше оставь их для себя. В противном случае, не вини меня за разрыв наших отношений». Хун Юй помрачнел еще больше. Ясно видно, как он недоволен. «Старший брат Хун, пожалуйста, не сердись. Я говорил не за себя». Дуань Линтянь не ожидал от Хун Юй такой реакции. Он неловко улыбнулся. «В таком случае просто возьмите их в качестве платы за развитие для моих 2 племянников и Цзэ Цзэ. Старший брат Хонг, твое жалование каждый месяц невысоко. Пусть они послужат для них». «Старший брат Хун», — серьезно сказал Дуань Линтянь, — «мне все равно, что ты думаешь, но сейчас дети находятся в том времени, когда им следует укреплять свои основы. Мы не можем расслабиться, когда дело доходит до развития». Хун Юй замолчал, выслушав Дуань Линтяня. Действительно, его дети скоро начнут заниматься развитием. Если бы существовал бесконечный запас святых камней, они определенно могли бы подняться на вершину за короткое время. Раньше у него не было святых камней, поэтому он мог только поглощать энергию неба и земли для культивации. Хотя он стал капитаном городской стражи, Его месячное жалование составляло всего несколько десятков святых камней восьмого ранга. Если бы он не был укротителем зверей, заработка хватило бы для выживания его семьи. Поскольку он укротитель зверей, то еды для кормления зверей не всегда хватало. Старший брат Хун, просто прими их. Ты мой брат, так зачем тебе так много спорить со мной? Кроме того, ты знаешь, что я теперь ученик лорда-губернатора. Я вовсе не испытываю недостатка в святых камнях. Когда Дуань Лин Тянь видел, что Хун Юй молчит, то понял, что сейчас он обдумывает. Он воспользовался случаем и быстро ударил, пока железо горячее. Услышав его, Хун Юй еще некоторое время молчал, а потом стиснул зубы. «Брат Лин Тянь, в таком случае, я больше не буду отвергать твое предложение. Однако, я надеюсь, что такого больше не повторится», — серьезным тоном сказал Хун Юй. «Конечно, конечно», — Дуань Лин Тянь согласился без колебаний. «Если Хун Юй согласится, то хорошо. В следующий раз он мог просто передать святые камни Цзэ Цзэ и попросить ее отдать их двум его маленьким племянникам. Брат Лин Тянь, если мы не можем получить никаких сведений о происхождении Цзэ Цзэ, пусть она останется со мной. Мы с женой ее очень любим. Вдобавок ко всему, мои мальчики, похоже, тоже не хотят расставаться с ней», — предложил Хун Юй. «Хорошо», — согласился Дуань Лин Тянь. Он прекрасно понимал, что это наилучший вариант. Маленькая девочка Цзэ Цзэ не могла постоянно находиться рядом с ним. Если она останется в доме Хун Юй, у нее, по крайней мере, будет дом. А когда она повзрослеет и выйдет замуж, можно будет считать, что у нее сложится хорошая жизнь. Если она последует за ним, то подвергнет себя неудобствам и опасностям. В конце концов, его цель состояла в том, чтобы стать экспертом, который взойдет на вершину святой земли боевого Дао. Кто знает, сколько опасностей ждет его на пути. Он не мог позволить ей рисковать своей жизнью вместе с ним. В течение следующих нескольких дней Дуань Лин Тянь никуда не уходил. Он жил в доме Хун Юй. Днем он гулял с маленькой девочкой. Ночью он занимался развитием в своей комнате. «Через полгода мне придется покинуть город Кургана Холмов и отправиться в секту лунного опустошения. Когда я уеду, я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем я вернусь». Вот почему он решил некоторое время погулять с девочкой. Сегодня вечером Дуань Лин Тянь спокойно занимался в своей комнате. Успех. Шел уже шестой день его пребывания в доме Хун Юй, но он провел 9 дней на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ. За прошедшее время он наконец-то сумел поднять слияние тела и стрелы до стадии компетентности. «Теперь моя скорость наконец-то на уровне. Я уверен, что смогу убить уроженца святой земли боевого Дао, который только прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных». Дуань Лин Тянь был полон уверенности, а его глаза сияли. Внезапно вся изысканная пагода семи сокровищ затряслась без предупреждения, как будто прошло землетрясение. Прежде чем Дуань Лин Тянь понял, что происходит, невидимая сила уже выбросила его прочь из изысканной пагоды семи сокровищ. После Дуань Лин Тянь почувствовал волну головокружения. Это ужасное чувство заставило его принять серьезный вид. Кто? Не было необходимости много думать. Он понял, что что-то потревожило изысканную пагоду семи сокровищ. В противном случае она не изгнала бы его безо всякой причины. «Дядя Цань, старейшина Линь, это он. Он Дуань Лин Тянь». Выражение Дуань Лин Тяня стало серьезным, и в его глазах сверкнуло убийственное намерение, когда он услышал громкий голос. Голос показался ему знакомым. Когда Дуань Лин Тянь прищурился и посмотрел в сторону источника голоса, то сразу же увидел знакомого человека, Чжэн Цзянь. Но он увидел еще двух человек, мужчину средних лет и старика. Видимо, они пришли, чтобы поддержать Чжэн Цзяня. Без малейшего колебания Дуань Лин Тянь мгновенно активировал свое божественное око. Вскоре он получил ответ о их уровне развития. Мужчина обладал развитием этапа совершенства стадии пролития смертных, а старик высшим. Высший этап стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь помрачнел. Стоп, кажется, он что-то заметил. Культивация этого старика кажется нестабильной. Он только недавно прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением, когда заметил это. Если он только недавно совершил прорыв к высшему этапу стадии пролития смертных, то у него оставался шанс выиграть битву. Дуань Лин Тянь, это твоя вина, что меня изгнали из лагеря скрытых драконов. Ты разрушил мое будущее. Сегодня ты точно умрешь. Вопиющий от негодования, Чжэн Цзянь кровавыми глазами уставился на Дуань Лин Тяня, как будто ему не терпелось проглотить Дуань Лин Тянь живьем. Судя по ярости в его глазах, можно сказать, что Дуань Линтянь убил его отца или украл его жену. Дуань Линтянь уже принял решение после того, как он подтвердил культивацию двух людей. Он ухмыльнулся. «Это я виноват, что тебя выгнали из лагеря. Это я разрушил твое будущее. Разве тебя исключили не потому, что ты убил своего дальнего родственника, а, и теперь ты обвиняешь меня? Смешно. Если бы не ты, я бы не совершил такой ошибки». Когда Чжэн Цзянь вспомнил тот инцидент, то заскрежетал зубами еще сильнее. Однако ему было неловко рассказывать о случившемся вслух. «Это слишком унизительно. Если бы я не бросил тебя в навозную яму, ты бы не сделал такой ошибки», — насмешливо сказал Дуань Линтянь. Хотя Чжэн Цзянь старался говорить неопределенно, Дуань Линтянь не собирался подчиняться. «Навозная яма» — и старик, и мужчина средних лет ошеломились. Они одновременно повернулись к Чжэн Цзяню. Хотя они оба из клана Чжэн и знали, что молодой человек в фиолетовых одеяниях напрямую причастен к изгнанию Чжэн Цзяня из лагеря скрытых драконов, они ничего не слышали о навозной яме. Чжэн Цзяня бросили в навозную яму, одна только мысль об этом вызывала у них отвращение, как будто они только что проглотили муху. Теперь, когда они смотрели на Чжэн Цзяня, в их глазах читалась жалость. Естественно, все эмоции они держали в себе, а не выражали их вслух. «Почему бы тебе самому не подумать? Если бы ты постоянно не провоцировал меня и не бросил мне вызов, разве я бросил бы тебя в навозную яму?» Дуань Линтянь продолжал насмехаться над ним. Чжэн Цзяня сильно трясло от гнева. «Дядя Цань, старейшина Линь, убейте его, убейте его!» — взревел Чжэн Цзянь, не в силах сдерживать себя. «Чжэн Цань, это его вина, что самый сильный человек среди самого молодого поколения нашего клана изгнан из поместья губернатора города Кургана Холмов. Он совершил непростительное преступление. Если ты убьешь его, то значит успешно отомстишь за наш клан», — холодно сказал старик, глядя на Дуань Линтяня таким же холодным взглядом. Судя по его словам, он не собирался лично предпринимать никаких шагов. Возможно, он не думал, что молодой человек достоин того, чтобы он лично вмешался. «Да, старейшина Линь», — Чжэн Цань кивнул и холодно посмотрел на Дуань Линтяня. «Мальчик, искупи свои грехи в следующей жизни. Хорошо, не каждый может позволить себе затевать драку с кланом Чжэн из Нового Южного Города. Я ученик губернатора города Кургана Холмов. Разве ты не боишься, что губернатор города уничтожит клан Чжэн, если ты убьешь меня?» Дуань Линтянь бросил острый взгляд на Чжэн Цаня, Чжэн Линя и Чжэн Цзяня. «Дуань Линтянь, кто узнает, что именно клан Чжэн виновен в твоей смерти? Разве ты не сильный? Я бы хотел посмотреть, сколько ударов ты сможешь выдержать от дяди Цаня, что является экспертом этапа совершенства стадии пролития смертных», — высокомерно рассмеялся Чжэн Цзянь. Глава 1415. Сражение с экспертом высшего этапа стадии пролития смертных. «В таком случае, ваш клан Чжэн ищет скорой смерти?» — равнодушно спросил Дуань Линтянь, прищурившись. С самого начала выражение лица Дуань Линтяня нисколько не изменилось. Хотя ему только что сказали, что на него сейчас нападет эксперт этапа совершенства стадии пролития смертных, выражение его лица оставалось спокойным. Это заставило сердце Чжэн Линя напрячься. На мгновение он даже подумал, что кто-то защищает Дуань Линтяня истине, раз он такой смелый. Однако вскоре он отбросил эту мысль. По словам Чжэн Цзяня, рядом с Дуань Линтянем не следовал никто с тех пор, как он покинул город Кургана Холмов. Кроме того, они так долго понаблюдали за ним в течение нескольких дней. Они решили действовать только после того, как убедились, что никто не защищает его. В конце концов, если весть о том, что они убили ученика губернатора города Кургана Холмов, распространится, беда обрушится на весь их клан. Поместье губернатора города Кургана Холмов являлось силой восьмого класса. Такой силе не составит труда полностью уничтожить их клан. Если только его не защищает эксперт стадии святого зарождения и он не прячется в небе, вот почему мы его не заметили. Однако это крайне маловероятно. Чжэн Линь принял решение, когда пришел к такому выводу. Даже в поместье губернатора не так уж много экспертов такого уровня. По его мнению, даже если Дуань Линтянь и ученик губернатора города, на его защиту точно не пошлю эксперта стадии святого зарождения. «Дуань Линтянь, перестань лгать. Сегодня, каким бы спокойным ни был твой фасад и что бы ты ни говорил, ты все равно умрешь». Чжэн Цзянь ухмыльнулся. «С того момента, как ты стал моим врагом, твою судьбу уже высекли в камнях. Ты умрешь без сомнения. Даже став учеником губернатора города, тебе не изменить свой судьбы. Когда он закончил фразу, в его глазах читались зависть и ненависть. Он ревновал и ненавидел Дуань Линтяня за то, что тот смог стать учеником губернатора города Кургана Холмов. С другой стороны, Чжэн Цзянь не только не смог стать учеником губернатора города, но его фактически изгнали прочь. Он хотел, чтобы Дуань Линтянь умер. Только тогда он сможет выплеснуть свой гнев и восстановить душевное равновесие. Ну и что с того, что ты ученик губернатора города? Ты все равно умрешь от рук членов моего клана. Чжэн Цзянь бросил на Дуань Линтяня презрительный взгляд. Ты смотришь на меня сверху вниз? Дуань Линтянь ослепительно улыбнулся, увидев взгляд Чжэн Цзяня. Чжэн Цзянь, ты потерпел поражение от моих рук, и все же у тебя хватает наглости так смотреть на меня? Похоже, прошлого урока тебе недостаточно. Да, в тот момент, когда слова слетели с его губ, он уже бросился на Чжэн Цзяня, не давая Чжэн Цзяню времени среагировать. Чжэн Цзянь не ожидал, что Дуань Линтянь нападет на него. Его сразу же охватил ужас. «Ты ищешь смерти!» — громко прорычал Чжэн Цзянь. Казалось, он превратился в молнию, когда бросился на Дуань Линтяня со скоростью, которая намного превосходила таковую у Дуань Линтяня. Чжэн Цзянь успел вовремя переместиться и преградить путь Дуань Линтяню. Чжэн Линь по-прежнему холодно наблюдал со стороны. Он действительно всего лишь боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных. Судя по его скорости, он находится на одном уровне с большинством боевых культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных. Однако он все еще слишком неопытен, чтобы пытаться убить кого-то на глазах у Чжэн Цзяня. Усмехнулся про себя Чжэн Линь, холодно наблюдая за происходящим. Чжэн Цзянь, который был так потрясен, что начал покрываться холодным потом, закричал во все горло: «Дядя Цзянь, убей его, идиот!» Ухмыльнулся Дуань Линтяня, когда Чжэн Цзянь появился перед Чжэн Цзянем. Его ухмылка свидетельствовала о том, что его план удался. Когда Чжэн Цзянь увидел его ухмылку, его сердце дрогнуло и наполнилось зловещим чувством. Он уже собирался избавиться от этого зловещего чувства, когда заметил, что Дуань Линтянь взмахом руки достал изодранный лук. Шепот смерти, вместе с громким и какофоническим лязгом, который отразился в воздухе, затвердевшее лезвие света истинной энергии вырвалось наружу. Оно словно скипетр смерти бесшумно обезглавило Чжэн Цзяня. Глаза Чжэн Цзяня все еще были широко открыты, когда он наблюдал, как отделился от другой половины своего тела, прежде чем его сознание начало исчезать. С самого начала и до конца ему даже не выпало шанса сделать свой ход, однако это еще не конец. После того, как клинок света истинной энергии обезглавил Чжэн Цзяня, он продолжал лететь и обезглавил Чжэн Цзяня. Одним движением ему удалось убить двух человек. Все это произошло в мгновение ока. Все произошло так быстро, что даже Чжэн Линь не успел вовремя среагировать. По мнению Чжэн Линя, когда Чжэн Цзянь появился перед Дуань Линтянем, его большая голова уже покинула тело в мгновение ока. То же самое произошло и с Чжэн Цзянем. «Ты ищешь смерти!» – прорычал Чжэн Линь, как только пришел в себя. Его одежда начала развиваться, хотя ветер отсутствовал. Его лента для волос также порвалась, заставляя волосы трепетать, как змеи, извивающиеся в воздухе. Тем временем от его тела вырвалась мощная аура. Он словно превратился в гору, когда бросился на Дуань Линтяня. Он только недавно прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных, и его сила все еще нестабильна. Хм, хороший шанс для меня попрактиковаться в своих навыках. Дуань Линтянь не боялся Чжэн Линя, который в бешенстве бросился на него. Скорее он предвкушал хороший бой. В то же время 52 канала святого в его теле направляли истинную энергию в его морице и покрыли все его тело всего за секунду, немедленно активируя серебряную рубашку. Его аура тоже начала меняться. Дуань Линтянь не собирался использовать в своих интересах яростного Чжэн Линя, который нанес ему удар. Как раз вовремя. Дуань Линтянь взволнованно бросился к нему. Он также ударил кулаком, чтобы получить преимущество, нанося удар только после того, как враг нанес удар. Он словно превратился в пушечное ядро, управляемое истинной энергией, когда яростно столкнулся с ударом Чжэн Линя. Этот удар заключил в себе всю силу Дуань Линтяня. После отливки серебряной рубашки, его грубая сила стала еще более ужасающей, а истинная энергия, которую подпитывали все каналы святого, полностью вырвалась на волю. Удар за ударом. Прежде чем удары соприкоснулись, Серия пронзительных воздушных взрывов громко прогремели в воздухе. Бах! Удар Дуань Линтяня, наконец, столкнулся с ударом Чжэн Линя. Неужели ты думаешь, что сможешь сражаться со мной только потому, что смог убить Чжэн Цаня? Ты слишком себя переоцениваешь. В тот момент, когда их удары встретились, на лице Чжэн Линя расцвела презрительная улыбка. Однако улыбка тут же застыла в следующее мгновение. Когда два удара столкнулись, в воздухе внезапно раздался громкий хлопок. Сильная воздушная волна вырвалась наружу и превратила многие аксессуары в порошок. Даже двери и окна распахнулись настежь. Брат Линтянь, естественно, огромный переполох привлек внимание Хун Юй. Когда он прибыл, то увидел, что Дуань Линтянь застрял в тупике со стариком. Хотя лицо Дуань Линтяня выглядело бледным, старик выглядел еще более несчастным. Его безостановочно рвало кровью. «Я... невозможно... невозможно...» Чжэн Линь поднял голову и недоверчиво посмотрел на Дуань Линтяня. Он не использовал никакого святого оружия, как и его противник. И все же в таких его удар остановили, хотя именно он нанес первый удар, чтобы одержать верх. Более того, он заметил, что его противник получил лишь незначительные повреждения, хотя сам он тяжело ранен. Он не мог принять этого. Разве Дуань Линтянь не простой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных? Разве он не обладал силой наравне с боевым культиватором этапа мастерства стадии пролития смертных? Он не только сумел убить Чжэн Цаня, но даже смог подавить его. Нет ничего невозможного. Дуань Линтянь ухмыльнулся. В глубине его глаз промелькнуло возбуждение. Ему и в голову не приходило, что он действительно сможет победить боевого культиватора высшего этапа стадии пролития смертных лоб в лоб, когда высвободит всю свою силу. Хотя и очевидно, что его противник только недавно совершил прорыв, но он могущественный эксперт, как ни посмотри. С его силой не могли сравниться даже эксперты пика силы этапа совершенства стадии пролития смертных. Не радуйся раньше времени. Раньше я не использовал никакого святого оружия. Чжэн Линь немного оправился после приема целебной пилюли. Его аура мгновенно изменилась, когда он призвал мачете. Острая аура немедленно вспыхнула на его теле. «Ты не использовал никакого святого оружия, а я использовал», — фыркнул Дуань Линтянь, прежде чем снова призвать свой лук. «Человек, который потерпел поражение без использования какого-либо святого оружия, пытается победить его теперь при помощи оружия. Неужели этот человек действительно думает, что лук палящего солнца – всего лишь украшение?» Выражение Чжэн Линя стало чрезвычайно серьезным, когда он услышал слова Дуань Линтяня и увидел его лук. В этот момент в его сердце поднялось чувство беспомощности. «Дуань Линтянь, поскольку ты в порядке, а с нашей стороны уже две жертвы, давай просто сведем наше противостояние к ничьей. С сегодняшнего дня давай не будем мешать друг другу, что скажешь?» – спросил Чжэн Линь с внезапно изменившимся выражением лица, когда понял, что ему будет трудно убить Дуань Линтяня. «Ничьей, давай больше не будем мешать друг другу», — Дуань Линтянь насмешливо рассмеялся. «Ты думаешь, такое возможно? Сегодня, если бы я был немного слабее, ты бы согласился закончить бой и оставить меня в покое?» Бах! На скорости молнии, даже Дуань Линтянь не ожидал, что такое произойдет. Чжэн Линь топнул по земле и положился на силу, чтобы мгновенно улететь. Его скорость оказалась настолько высокой, что он не уступал Дуань Линтяню, которому еще предстояло совершить прорыв в технике передвижения. Когда Дуань Линтянь пришел в себя, Чжэн Линь уже вылетел из окна и скрылся в ночном небе. «Пытаешься сбежать?» — Дуань Линтянь ухмыльнулся. Подняв руку, он достал стрелу и выстрелил, готовый броситься в погоню, используя свою технику передвижения. Однако в его левом глазу появилось остаточное изображение, а тень вошла в дом. Его внимание немедленно переключилось на этого человека. Вновь прибывший показался, и Дуань Линтянь увидел красивого мужчину средних лет с внушительной осанкой. Мужчина средних лет держал Чжэн Линя, как будто орел держал маленького цыпленка. Глава 1416. Уничтожение клана Чжэн. Кто ты такой? Когда Чжэн Линя держали за руку, его душа почти дрожала от страха. Он не успел далеко убежать, так как его схватили. Сила этого человека намного превосходила его собственную. По крайней мере, он как минимум обладает силой пика высшего этапа стадии пролития смертных. Однако мужчина средних лет не стал с ним возиться. Вместо этого он посмотрел на Дуань Линтянь и улыбнулся. «Дуань Линтянь, я оставляю этого человека тебе». Как только слова слетели с его губ, Мужчина средних лет небрежно бросил Чжэн Линя в сторону Дуань Линтяня. Когда Чжэн Линь освободился, то попытался использовать ту же технику, чтобы снова сбежать. Но сможет ли он это сделать? Свист. Ужасающий звук отразился в воздухе, когда затвердевшее лезвие света истинной энергии мощно рассекло шею Чжэн Линя, мгновенно обезглавив его. Боевой культиватор высшего этапа стадии пролития смертных умер так внезапно и без шанса на воскрешение. Голова Чжэн Линя покатилась к стене, а следом за ней потекла кровь. Голова остановилась у стены, а глаза выражали эмоции паники. Эта сцена заставила Хун Юй задохнуться от шока. В то же самое время он увидел останки еще двух тел, которых также рассекли на две части. «Брат Лин Тянь, ты в порядке?» Хун Юй обеспокоенно посмотрел на Дуань Лин Тяня. «Если что-то случится с его братом в его доме, он не сможет жить спокойно до конца своей жизни. Я в порядке». Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся Хун Юй, а после перевел взгляд на мужчину средних лет, который улыбался, глядя на него. «Спасибо за помощь, старший. А кто вы, собственно, такой? Неудивительно, что лорд-губернатор такого высокого мнения о тебе. Ты действительно выдающийся». Мужчина средних лет улыбнулся. «Вы последователь учителя?» Дуань Лин Тянь изумился, когда в его голове зажглась лампочка. «Может, вы один из 36 хранителей?» Дуань Лин Тянь не стал открывать свое божественное око перед этим человеком. Просто он ощущал ауру, которая воздействовала на него подобным образом от учителя и главы небесных хранителей. А оба человека обладали силой стадии святого зарождения. «Ты очень умный». Мужчина средних лет улыбнулся. «Я занимаю второе место среди 36 хранителей. Небесный хранитель силы», — ахнул Дуань Лин Тянь. Он не думал, что его догадка окажется верной. Этот человек действительно один из хранителей. Более того, он фактически оказался небесным хранителем силы, который занимал второе место. «Я уже отправил лорду-губернатору отчет о сегодняшнем инциденте. Клан Чжэн из нового южного города ждет кара», — равнодушно сказал небесный хранитель силы, как будто речь шла о чем-то незначительном. «Ему несложно уничтожить весь клан Чжэн, только его одного достаточно, чтобы поднять хаос в клане Чжэн и лишить их всех шансов изменить ситуацию. Я думаю, даже лорд-губернатор не знает, что ты способен заставить эксперта высшего этапа стадии пролития смертных бежать, верно?»